Глава 18. Кара. Мы быстро вернулись к костру, где нас уже дожидались свежесготовленные блюда. Когда мы с Шаной показались из зарослей, мусор, что-то с усердием выводивший на листке, вдруг быстро спрятал бумагу в свое кольцо. «Что ты там строчишь постоянно?» — полюбопытствовала я. «Ничего особенного». «Что вы так долго? Обед стынет!» — пробормотал Эд, пододвигая к себе исходящее паром мяса. «Жареный стейк из огра с грибами. Ранг обычный. Увеличение выносливости плюс 2. Сопротивляемость ядам плюс 40%. Срок 1 час». Показалось сообщение, когда я пожелала оценить блюдо. «Ты ведь не использовал ту грибную слизь, которую мы собирали с монстров?» «Еще чего. Обычные грибочки решил пожарить. Вкусно. Попробуй сама». Грибы в великом лесу являлись распространенным и почитаемым блюдом. Я положила порцию еды в свою миску и принялась аккуратно насыщаться. Тогда как человек иногда позволял себе есть руками, что вполне типично для низших существ, я всегда использовала столовые приборы. Хотя в этом мире они немного отличались. Стейк с грибами получился более чем недурственным. Но говорить об этом Эду явно не стоит, тем более что Ишана в любом случае похвалит его готовку. Хотя приготовление пищи происходило в этом мире с некоторыми странностями, все-таки и здесь требовалась сноровка, правильное использование специй, а также внимательность. Поскольку при малейшем отвлечении от процесса мясо может подгореть. Шана быстро налила нам чай и разлила по кружкам. Как следует насытившись, Эд принялся сворачивать лагерь. Я искоса посматривала на молодого парня. Даже жаль немного, что он вырос настолько испорченным созданием. Я вздохнула, прикрыв глаза. Пора бы и мне уже перестать вести себя, словно эльфа на выданье. В мире подземелья авантюристам нет дела до того, сколько у тебя было партнеров. Они просто заводили случайные связи и знакомства, совершенно не заботясь о последствиях. Хотя иногда авантюристы охотники и семьи создавали, но это было скорее исключением из правил. Возможно, что среди кланов, о которых мы слышали все больше, здесь приняты иные традиции. Но в любом случае чужачку из иного мира вряд ли примут в какой-либо местный дом. Обычно крепкие связи между парами возникали среди постоянных жителей городов и поселений, а не тех, кто месяцами пропадал на этажах, сражаясь с монстрами. Как я ни противилась, но окружающий мир диктовал свои условия. К тому же в самом процессе можно получать удовольствие, если закрыть глаза на сам факт внебрачной связи, животную похоть и грязь. Мою первую ночь я действительно вряд ли забуду, хотя мусору об этом никогда не признаешь, даже под пытками. Подобные унижения и беспомощность даже с рабским ошейником мне не доводилось испытывать. Мои щеки запылали против моей воли из-за нахлынувших воспоминаний о позорной ночи в номере. «Мне надо с тобой поговорить», — решилась я. «Давай». Заметил он беспечно. «Наедине. Шана, мы отойдем ненадолго». «Ну, хорошо. Я подожду вас здесь», — протянула гномка. Тут уже Эд насторожился и взглянул на меня с подозрением. «Идем», — произнесла я. Я решительно двинулась через заросли, раздвигая их и иногда прорубаясь мечом. Вскоре мы отошли на достаточное расстояние, так что Шана нас не сможет услышать. Мы остались наедине друг перед другом, что бывало нечасто в последнее время. «Помнится, ты обещала решить одну мою проблему», — заметил он с мерзкой ухмылкой. Я посмотрела на него со значением, положив руку на эфес клинка. «Есть один радикальный способ, как избавить тебя от блуда раз и навсегда». Эд даже попятился. «Но-но-но! Ты так не шути! Сколько девушек тогда останутся без моих нежных ласк и не познают счастья любви? В конце концов, здешние целители могут восстанавливать утерянные части тела», — протянула я. «Походишь евнухом, пока не возьмем хотя бы следующий класс развития». «Ты ведь это не всерьез?» Эд опасливо оглянулся по сторонам, высматривая пути к бегству. «Ладно, оставим данный вариант в качестве запасного». Миролюбиво решила я перейти к главной теме. «Я хочу предложить тебе сделку. Или, скорее, заключить устный договор». «Договор?» — переспросил он с удивлением. «Да», — кивнула я. «Мы занимаемся охотой на монстров, стабильно повышаем наши уровни. Ты, как глава нашей группы, обязуешься следить за нашим развитием, обновлять экипировку, навыки и все прочее. Главное условие — ты не отвлекаешься на случайных юбок, поскольку с пониженным уроном у тебя эффективность нашей охоты значительно снижается. Я же, в свою очередь, обязуюсь периодически... проводить с тобой время». Неловко закончил я. «Подожди». Потер он лоб раздосадованно. «Что ты, черт возьми, такое выдумала? Какой к демонам договор? Ты еще по расписанию предложи трахаться». «Ах, да, я еще не все условия объяснила. Проводить ночь с тобой я обязуюсь раз в месяц в комфортных условиях и в хорошем месте». «Ты издеваешься надо мной?» — спросил он серьезно. Я цыкнула. «Как же он бесит порой!» «По-твоему, я любительница дурацких шуток?» — ответила я не менее серьезно. «Что за каша у тебя в голове?» Вздохнул он, тем самым вызывая еще больше раздражения у меня. «Секс — это высшее проявление близости между двумя возлюбленными. Какой нафиг договор? Какое нафиг расписание? И какое нафиг раз в месяц? И этот мусор мне будет объяснять про возлюбленных? То есть, тебя не устраивает мое предложение?» Скрестила я руки на груди. «Нет. Послушай, если я настолько тебе противен, незачем унижаться и придумывать разные договоры. Я вполне способен и сам найти, с кем провести ночь. Мониан тому отличный пример. Разве не ты еще совсем недавно признавался мне в любви?» «Если любовь невзаимна, то на кой ляд она нужна?» Пожал негодяй плечами. С каждой секундой разговора врезать ему хотелось все больше. Впрочем, я привыкла к этому чувству, хоть и не всегда удавалось его сдерживать. «Ты же понимаешь, что беспорядочные половые связи сведут на нет всю пользу от твоих навыков?» «Но исповедовать воздержание я не собираюсь». «Великое дерево, как же с ним сложно!» «Если у тебя все, то я возвращаюсь», — развернулся он. «Подожди», — окликнула я. «Хорошо, будь по-твоему, я проведу с тобой ночь, когда доберемся до Танрока, в приличной гостинице». «Так бы сразу», — улыбнулся он широкой похотливой улыбкой. «Тогда выступаем в Танрок». «Что?» — опешила я. «Сначала мы как минимум должны достичь 15 уровня, как и планировали». «Какие еще условия ты выдумаешь? И ты вообще в курсе, сколько нам еще опыта надо нафармить до 15 левла? Мы неделями качаться будем». «У тебя совсем нет терпения». Буркнула я и пошла на попятный. «Ладно, тогда хотя бы 14 возьмем». «По рукам». Не думала, что так сразу мне придется растерять все свои позиции на переговорах. Эд с улыбкой протянул мне свою наверняка немытую руку, и я, поколебавшись, пожала ее, чувствуя, что совершаю самую страшную ошибку в своей жизни. Эдуард. В добродушном настроении я вернулся к месту нашей стоянки и обратился к Шантри. «Поторапливаемся. Нам надо побыстрее нафармить 14 уровень». Гномка в недоумении переводила взор с меня на эльфийку и обратно. Кара шумно выдохнула воздух, прикрыв глаза в жесте «рука-лицо», который, как оказалось, является универсальным межмировым выражением своих досадных эмоций. «О чем вы беседовали?» — уточнила девочка. «О содержании в чистоте моего посоха и доспехов Кары. Ладно, выступаем». Мы вернулись к истреблению пиявкрабов, а затем перебрались через реку в южную часть уровня, чтобы пофармить троллей. С повышением уровня и улучшением некоторых наших предметов охотиться в туманном бастионе стало легче. Мы уже не жалкие 10-уровневые авантюристы, и на 11-м этаже чувствовали себя вполне уверенно. Пиявкрабы легко убивались АУЕ заклинаниями, когда я поставил у себя достижение «один удар». Расширение радиуса, пускай всего на 15%, оказало неплохой буст на урон. Ведь расширялась не только внешняя зона действия торнадо, в которой дамаг оставался посредственным, но и наиболее убойная центральная часть. Попавшие в эту водную мясорубку крабовые пиявки не выживали. Плюс пищевой баф на сопротивление ядам позволял Каре танчить хоть десяток, так что я поучил эльфийку собирать паровозы, пока действие бафа не сошло на нет. Что было непросто сделать на пачках пияв-крабов, поскольку они обитали довольно далеко друг от друга. В общем-то, никакого секрета тут не было. Танк должен по возможности собирать противников в одном месте и стараться не откинуть копыта, держась под атаками сразу кучи врагов. Дамагеры же в это время атаковали мобов заклинаниями, бьющими по площади. Все-таки нам немного не хватало второго серьезного дамагера. Каре можно, конечно, выучить АОЕ навык, но у нее и так мана почти все время на нуле из-за каста ускорения и насмешки. Лепить из Шантри АОЕ дамагера — тоже так себе затея. Ее мана, в свою очередь, уходила на хил. Впрочем, пока что мы справлялись на отлично. Скорость фарма представлялась мне оптимальной. Поскольку наши уровни более-менее сравнялись с левелами местных мобов, мы стали получать капельку больше опыта и слегка больше дропа. Конечно, общую унылую картину в плане кача это не поменяло, но все равно приятная мелочь. Заночевали мы ставшей почти что родной разрушенной башне. Утром поели холодный завтрак, не разводя костер, поскольку опасались, что привлечем внимание не самых дружелюбных элитных монстров из близлежащего бастиона. Задерживаться на уровне не хотелось лишний день. Все-таки скорость фарма на нижних этажах выше. Однако снова никто приходить к нам не собирался. «Вы слышали?» Дернула вдруг своими длинными ушами Кара. «Нет». Покачал я головой, прислушиваясь. Гляну снаружи. Эльфийка подошла к отверстию в полуразрушенной стене, и в тот же момент в проеме показалась огромная змеиная голова сероватого цвета. Эльфийка только успела вытащить свой щит из единственного быстрого слота пояса, как вдруг вся превратилась в сплошной серый камень. Я отбросил кусок хлеба и принялся плести хлопок, а Шантри заранее стала накладывать на карамельку исцеление, хоть вражеская атака и не отняла у нее хп. «Постойте», — прошипел вдруг незваный гость. «Простите». Взгляд окаменения вырвался у меня инстинктивно. С некоторым сомнением, но я все же отменил атакующее заклинание. «Что с Карой?» «Сейчас придет в себя. У навыка небольшое время действия. Давненько я не видел людей, вот и сорвался». Цвет начал возвращаться к эльфийке, и спустя несколько секунд она вернула себе подвижность, достав при этом меч. «Стой! Похоже, он нам не враг!» — предупредил я. «Зачем тогда сковали меня?» — буркнула Кара, убирая меч в ножны. «Приношу вам свои глубочайшие извинения». Змей галантно поклонился. «Значит, про вас мне говорили Гино и Нетти». Я провел оценку. Имя — Ралк Дун Йинг. Раса — Василиск. Пол отсутствует. Уровень 26. Характеристики свободных очков — 0. Сила — 32 плюс 4 плюс 3. Ловкость — 24 плюс 2 плюс 3. Кажется, я встречал его ранее на этаже. Похоже на то, мистер Ралк. «Будем знакомы, людишки», — прошипел монстр. «Карамель, Эдуард, Шантри. Мне нравится твое имя, женщина-гном». Шантри пугливо икнула и встала за моей спиной, спрятавшись от немигающего змеиного взора. Василиск заполз в проем и с интересом стал нас рассматривать, высовывая периодически свой раздвоенный тонкий язык наружу. В длину, если его выпрямить, змей оказался примерно в 2 человеческих роста. «Тогда перейдем к делу. Мы хотим помочь монстров и безвозмездно поделиться с вами добытой пищей», — начал я. «В таком случае доставайте пищу». «Так не пойдет. Мы бы хотели сначала получить задание на добычу пищи». «Тогда и не стоит говорить о безвозмездности, человек. Вам доступно новое повторяющееся командное задание «Добыча пищи» от Ралк Дун Йинг. Ранг обычный». «Истину глаголите, мистер Василиск». Я принял задание, после чего начал поочередно расставаться с добытыми кровью и потом продуктами, не забывая брать квест заново. Получилось сдать задание 8 раз подряд. «На этом все. Мне было приятно встретиться с интеллигентными людьми. Я буду посещать это место раз в 2-3 дня. Жду от вас вкусной еды». «Надеемся на плодотворное сотрудничество», — добавил я. Ралк уполз во свояси, а мы принялись обмениваться впечатлениями. Кара насчет монстров своего мнения не поменяла, но она готова была мириться с ними в обмен на быстрый кач. Шантри, конечно, было неуютно от такого общения. Она нам не раз напоминала о недопустимости ведения дел с элитными монстрами. Однако нам удалось частично склонить ее на нашу сторону. Мы получили по 20-25 тысяч опыта каждый. Карамельке удалось апнуть 13 уровень. Нам же Шантри еще придется качать около половины полоски экспы до повышения. Но у меня теперь был весомый стимул качаться, так что я горел желанием отправиться на охоту. Также нам троим дали по приятелю рептилий. И тут было аж несколько хороших новостей. Во-первых, достижение давало по плюс 5 к магическому урону. Столько же, сколько более высокая рангом враг рептилий. А значит, при повышении до друга рептилий мой урон должен неплохо так возрасти. Во-вторых, нам с Шантри дали возможность слияния в качестве первой ачивки для наших рас. А вот эльфийку продинамили. Впрочем, она еще может отыграться, если ранее никто из эльфов не дослужился до друга рептилий. Подумав, я соединил рептилий с земноводными, раз уж они примерно одного класса, на магический урон и ману. Шантри проделала то же самое, хоть ей магический урон и не был нужен по сути. Целительские навыки имели жесткие значения от хила, не зависящие от атаки. Но раз уж есть возможность халявного слияния, лишним не будет. Достижение: друг кобальдов активировано, приятель рептилий враг земноводных активировано, любимчик богов, играющий со смертью, один удар активировано, послушник паломников активировано. Мы уже свернули лагерь и собрались уходить, как к нам пришел новый гость. Им был никто иной, как Гину Казор. «Приветствую, люди, Гварх!» Поздоровался Кобальт по-приятельски. «И тебе привет. Спасибо за Ралга. Он тот, кто нам нужен», — вежливо заметил я. «Вот и славно. У меня есть к вам особое дело, Гавкра», — произнес Красный Кобальт серьезно. «Мы все во внимании». «Вы зарекомендовали себя надежными людьми, поэтому мы решили, что можем доверить вам одну важную и ценную вещь. Я видел, как вы сражались с безмозглыми кобальдами здесь с помощью большого водного смерча. Весьма впечатляюще». «Спасибо. Что же за вещь?» — полюбопытствовал я. Генок Азур вытащил из своего кольца хранения средних размеров зеленоватый минерал. Не такой насыщенный, как изумруд, скорее салатового цвета. Кристалл неярко пульсировал. Я провел оценку. «Камень пробуждения. Ранг редкий. Энергия 34%. Повышает шанс пробудить монстра». Не слишком информативное описание, но звучит интригующе. Кобальт протянул артефакт мне, и я взял камень в руки. «И что нам с ним делать?» — уточнил я. «Если держать камень в руке при атаке на безмозглых, то пробуждение происходит чаще. Вы можете заряжать его маной, однако постепенно камень будет терять прочность. Равк, если вы приведете мне новых пробужденных собратьев кобальдов, я буду благодарен вам». «Вам доступно новое повторяющееся командное задание — пробуждение. От Генок Азур. Ранг редкий. Приведите нанимателю пробужденных вами представителей кобальдов. Награда — опыт». «Вот как? Интересно. Жаль только, что с красных кобальдов еда не падает», — посетовал я. «Я принимаю твое задание, Гину». «Вы не самые плохие люди, Вавк». «А монстры тоже не настолько ужасны, как другие авантюристы вас малюют», — заметил я дипломатично. «Монстры бывают разными, порой весьма жадными до крови», — парировал крыса-лис. «Но зачем вам новые кобальды? Ведь у вас же напряженка с едой», — поинтересовался я. «Тяжело с едой у рожденных. А вот пробужденные всегда готовы учиться и охотиться, добывать нам пропитание». «Понятно. Спасибо за информацию. Было бы неплохо как-нибудь посетить ваш Крангаст, посмотреть, как вы живете». «Непростой вопрос, Дуваф. Спросите Ралга, он один из старейшин». «Слушай, а если нас тут приметят другие разумные монстры, не возникнет конфликта?» — обеспокоился я. «Человек его знает». Неопределенно пожал своими шерстяными плечами Генок Азур. «Некоторым, кто охотится на этом этаже, я успел сказать о хороших людях, но за всех ручаться не могу». Мы распрощались с кобальдом, после чего покинули разрушенную башню. Охотиться возле самого бастиона не решились, так что направились на границу обитания красных кобальдов, подальше от охраняемого перехода на этаж элитных монстров. Тут драгоценная руда не встречалась, но группы лисокрысов попадались. «Ох, снова мы связываемся с чудищами!» — пробормотала Шандри. «Не к добру это! Ты понял, как артефактом пользоваться?» — уточнила Кара. «Разберусь. Шкаф один раз собирал без инструкции. Тут не должно быть сложнее». «В вашем мире для изготовления шкафа требуются инструкции?» — удивилась эльфийка. «Тебе не понять», — заметил я уязвленно. «Наш мир продвинулся в технологиях так далеко, что вам и не снилось». «Ага, расскажи мне об этом, когда шкаф сможешь изготовить без инструкций», — фыркнула язва ушастая. «Собрать», — поправил я. «Изготавливается мебель обычно на заводе. Тебе даже собрать из деталей самому не по силам. Даже я, наследница дома, немного знаю, как пользоваться пилой и рубанком. Ну а помимо плотницких инструментов есть и лесная магия. Слушай, у нас одна только технология изготовления и сборки шкафа сложнее, чем вся ваша наука и магия вместе взятые, так что не сношай мне мозг». «Мозг? Разве у тебя в голове не одна извилина, отвечающая за вожделение?» «Тихо!» — шикнула на нас Шандри. «Монстры близко!» Мы прекратили балаган. Действительно, чуть не напоролись на большую стаю кобальдов в 11 рыл. Впрочем, с нашими статами и опытом разобраться с такой группой на 11 этаже особых проблем не составляло. Перед атакой я достал камень пробуждения и взял его в левую руку. К сожалению, в таком виде система не засчитывала бонусы от пользования посохом, который являлся двуручным оружием. То есть его можно было держать в одной руке при атаке, но вторая должна быть свободной. Так что пришлось взять в одну руку камень, в другую — жезл обычного ранга. Зайдя в меню артефакта через интерфейс, передо мной открылись опции вроде активации или пополнения маной. Я пожелал включить его, и камень стал светиться чуть ярче. Не слишком-то удобная вещица для использования. Во мне не было уверенности, но интуиция подсказывала, что подобные предметы запрещены среди авантюристов. Конечно, если следовать логике, ими можно пробуждать и людей в погребенном дворце, что само по себе должно быть любопытным опытом. Но, скорее всего, их использовали в большей степени монстры. Из наших прошлых столкновений с одним случайным именным гоблином и грифонихой я пришел к выводу, что для пробуждения моба необходимо атаковать его, поставить на грань жизни и смерти. Шансы на успешный исход, очевидно, невелики в обычной ситуации, если учесть, что за все время только двух удалось пробудить. Хотя не факт, что у элитного грифона, который гнал на нас неразумных сородичей, не было при себе артефакта. Кажется, я видел нечто похожее на свечение в одной из его лап. Активировав камень, я, как обычно, наслал на монстров секущий водоворот. Кобальды завизжали и бросились в мою сторону. Кара переагрила их на себя, уведя чуть в сторону. Я внимательно всмотрелся, однако ни одного именного моба не заметил. Что ж, вряд ли получится с первого раза. Будем надеяться, что хотя бы опыта система отсыпет за задание больше, чем за квест на еду. Энергия в камне уходила довольно быстро, так что приходилось даже делать перерывы, чтобы совместными усилиями наполнить его маной. Скорость кача из-за данного факта снизилась. Охотились мы так несколько часов, прежде чем после очередного водоворота среди опостылевших красных кобальдов я не приметил, наконец, одного с именем Воки Гаттри. «Пробудился!» — воскликнул я торжествующе. Новопробужденный монстр растерянно застыл на месте, озираясь по сторонам и сжимая в своей лапе грубый нож, в то время как его соплеменники бежали на нас, улюлюкая или пускали стрелы издали. «Иди сюда, Воки Гаттри!» — позвал я. Однако монстр начал пятиться, медленно осознавая происходящее, а спустя пару секунд и вовсе бросился на утек. «Да ёпросте! Мы тебя не тронем!» Пробужденный полностью проигнорировал обращение. Только волосатые шерстяные пятки его и сверкали. «Агри!» — скомандовал я, плетя новый водоворот, чтобы добить остальных. «Мелкие крысиные засранцы! Я ваша цель!» — активировала навык Кара. Воки Гаттри резко развернулся и также бросился на эльфийку, сломя голову, попав под действие насмешки. «Убьё! Грах!» Я закончил плести заклинание, постаравшись бросить смерч подальше от именного моба. Огромный водоворот вырос среди утоптанной травы. А Воки Гаттри при этом пёр чуть ли не в самый эпицентр, баран. Насмешка же не лишает полностью интеллекта. Но похоже, что пробудившийся красный крысолис всё ещё плохо вдуплял, что происходит. Мне пришлось увести торнадо в сторону, но при этом часть ХП у нашей главной цели снялось. «Работаем одиночными!» Мы принялись точечными ударами выносить оставшихся мобов, однако вскоре Воки пришел в себя. Снова оценил обстановку и принял то же самое решение, что и в прошлый раз. Бросился на утек. При этом не стоило забывать, что кобальды обладали высокими параметрами ловкости, возможно, еще имели какие-то расовые бонусы. Двигались они весьма шустро. «Да что ты смирно не стоишь, пока мы тебя спасаем!» — воскликнул я возмущенно. «Я догоню! Держи монстров!» — бросила Кара. Карамелька активировала ускорение и бросилась вперед. Красные кобальды тоже начали уже отходить от агро, так что, когда я подошел к ним ближе, они сменили свою цель на меня. Покров трещал, пока я отступал и пытался кастовать хлопки. Мобы частенько сбивали каст, но порой удавалось выстрелить по врагу. Тем временем Кара буквально на последних мгновениях действия скоротечного навыка догнала убегающего и повалила на землю. Данный трюк тоже мог не сработать, если бы у цели были высокие параметры силы. Система не всегда поощряла нестандартные виды атак и попытки обездвижить. Для обездвиживания существовали отдельные навыки, но Воки не повезло в этот раз. «Поймала! Ай! Он меня своим ножом бьет!» — донеслось от Кары. «Терпи, сейчас мы закончим. Давайте шустрее!» К счастью, в живых оставалось не так много противников. Плюс почти все были изранены первым брошенным мной водоворотом. Так что мы с Шантри быстро разобрались с проблемой, после чего бегом направились к эльфийке, чье здоровье неумолимо снижалось. Кара пыталась вырвать оружие у него из лап, но системе такие выходки не нравились. Для условно честного обезоруживания ведь тоже есть специальный навык. Но когда подоспели мы с Шантри, тем самым создав кратное преимущество в численности, система дала отобрать у моба оружие, пока гномка с эльфийкой держали его за конечности. «Попустите! Ваф!» — заныл кобальт. «Не убивайте!» «Мы не собираемся тебя убивать, экспаты наши ходячие!» Заметил я устало, доставая обычную веревку из схрона. Артефактная веревка для моих целей не подходила. «Не ешьте, я невкусный!» «Да кому ты нужен? С вас даже мясо не падает!» — пробурчал я. Я порезал веревку, которую всегда таскал с собой на всякий случай, на отрезки, и крепко связал кобальду руки и ноги. «Оф!» — утер я пот. «Черт, это было сложнее, чем я думал!» «По крайней мере, теперь мы знаем, чего ожидать!» — заметила Кара, наконец разжав хватку. «Думаете, другие пробужденные тоже будут убегать? А что, по-вашему, им еще остается делать, когда вы массово режете их сородичей прямо у них на глазах?» — высказала Шантри и вздохнула. Мы занимаемся плохим делом. Пусть боги подземелья простят нас за грехи наши». Я поглядел на Воки Гаттри, поскуливающего внизу в траве. Его конечности были надежно связаны веревкой, так что убежать уже не получится. «Хорошая работа», — резюмировал я. «Кляп ему, что ли, воткнуть?» «Я не буду вам докучать», — поспешно заметил пленник. «Но что вы со мной хотите сделать, Квавк?» «Мы отведем тебя к сородичам, другим кобальдам». «Вы не врете?» «Теперь-то какой смысл?» «Тогда я могу пойти сам, если вы меня развяжете». «Вот еще. Думаешь, самый хитрый тут выискался?» — фыркнул я. «И что теперь будем делать?» — вопросила Шантри. «Наверное, придется тащить его к башне», — решил я. «Не можем же мы дальше охотиться, таская его за собой». «И кто потащит?» — скептически заметила Кара. «Что-нибудь придумаем». Пораскинув мозгами, мы срубили в джунглях толстую жердь и продели ее через связанные руки и ноги нашего пленника. По идее, нести должны были Шантри с Карой, поскольку у них самые высокие показатели силы, но мужская гордость не позволила мне скинуть тяжелую работу на гномку, так что пленника понесли мы с Карамелькой. Словно какие-то туземцы-людоеды, поймавшие колонизатора-неудачника, ей-богу. Полагаю, со стороны мы смотрелись весьма дико. Опасные джунгли, зеленые густые заросли растительного разноцветия и лиан, щекочущие открытые участки тела, яркое приветливое желтое солнце и какие-то типы, которые тащат именного монстра в неизвестном направлении. Но на какие только жертвы не приходится идти ради поднятия уровня. Как говорится, опыт не пахнет. По пути мы немного пообщались с пробужденным кобальдом, который, к слову, сразу имел 12-й уровень. Воки Гаттри оказался ошарашен происходящим. Он не помнил ничего, что было до его пробуждения, но при этом знал язык подземелья, обладал зачатками логики и даже мог связно говорить. Хотя он совершенно не понимал местных правил и был в какой-то степени наивен. До умудренного Гину Казора ему еще далеко. Разве что инстинкт самосохранения работал у кобальда отменно. Он не оставлял попыток каким-либо образом избавиться от пут и сбежать. Так и не поверил бы в наши добрые намерения. Обидно даже немного. Впрочем, я бы, наверное, тоже расстроился, если бы меня связали и тащили на жерди, словно индейку на вертеле. Радует, что до башни тащиться пришлось не так далеко. Охотились мы рядом. Я привязал элитного моба к удобному валуну, чтобы он не сбежал. «Наверное, оставим его тут до утра?» — почесал я голову. «Надеюсь, Гину не станет заставлять нас возиться с ним дольше, чем нужно. Тогда возвращаемся к охоте?» — пожала плечами эльфийка. Я еще раз посмотрел на поникшее лицо молодого кобальда. «Наверное, его стоит хотя бы напоить. Сам с ним сюсюкайся. Я к этому грязному созданию прикасаться не собираюсь», — заметила Кара. Шантри, в общем-то, тоже старалась держаться от него подальше. Хоть гномка и помалкивала, но у нее на лице были все эмоции написаны. «Расистки», — буркнул я. «Хотя это ведь уже не совсем расовая неприязнь. Как называется, когда ненавидишь представителей другого вида? Короче, ксенофобки. Только не вздумай поить его из моей чашки», — добавила эльфийка. «И как мне, блин, с ними легендарный квест выполнять?» Я аккуратно напоил Воки водой из собственной чашки, хотя нельзя отрицать, что и я сам ощущал некоторую брезгливость по отношению к такому непохожему на человека существу. Пил крысолис забавно, кстати. Скорее, лакал воду, как собака. «Шиш, спасибо. Гваф». Я еще раз осмотрел пленника, после чего решил перестраховаться. «Наденем-ка тебе лучше кляп. А то начнешь тут орать, монстров привлечешь. А нам потом экспы не видать». Воки протестующе заскулил, однако я был неумолим. Жестоко. Но ему всего-то до утра потерпеть надо. Потом еще набегается в волю на свободе. «И вообще ты должен больше признательности испытывать к тем, кто пробудил в тебе разум». Похлопал я его по плечу. «По сути, мы твои родители, Воки. Папа, мама и сестренка». «Уж не на меня ли ты намекаешь?» Заметила Кара недовольно. «Не сестра я этому чуду мохнатому», добавила Шана.